Значит так, пока этот Фрумин не будет сидеть в моей мастерской, я во ВГИКе не появлюсь. До свидания. И действительно уехал из ВГИКа. Что тут поднялось? Уже через час родители Фрумина получили в Риге телеграмму «Молнию» Борису Фрумину. Проверка работы приемной комиссии выявила неточность в оценке ваших знаний истории. Просим срочно прилететь для пересдачи экзамена. Вылет подтвердите. Ректорат в ГИКах. 20-летний Фрумин прилетел в Москву, и прямо на кафедре истории КПСС ему устроили повторный экзамен. Живо поставили 5 и зачислили в ВГИК в мастерскую Герасимова. Я думаю, что и теперь, в конфликте с ленинградским обкомом, Павленком и Госкино, Борис втайне рассчитывал на поддержку своего учителя, ведь Герасимов был знаменит в киношных кругах не только своими фильмами, но и тем, что всегда выручал своих учеников из самых сложных конфликтов с партийным руководством. «Все будет окей», — говорил Фрумин. «Главное — закончить картину». И вместо косметических в угоду начальству поправок поправлял то, что хотел так или иначе поправить. Дожать и улучшить, уверяя актеров, редакторов и автора, что все будет окей. И действительно, все было окей в тот день. Светило солнце, точно по расписанию ходили самолеты, лихо и, как говорил Фрумин, замечательно, Жданько и Ниелова переозвучили какие-то реплики. И мы со Стасом вернулись вечерним самолетом в Москву. Я отвез его из Внуково на Арбат и оставил у подъезда дома, где он жил с Валей Малявиной. И в эту ночь его не стало. Я не знаю, что установило следствие, и что много позже на суде говорила Валя Малявина. Меня к этому времени уже не было в СССР. Но я помню, что говорила на завтра после трагедии вся театральная Москва, что ночью Стас и Валя изрядно выпили, и, занимаясь любовью, Валя, шутя, приставила нож к груди Стаса и чуть нажала, спрашивая: «Больно?» «Нет, не больно». Валя нажала еще: «Больно?» «Нет, не больно». Валя нажала еще, но и Стас был крепкий, как я уже говорил, орешек. «Нет, не больно».